но едва я очутился на улице, как почувствовал, будто что-то со страшной силой ударило меня в спину. Я бежал по направлению к югу. Широко расставив ноги, как пьяница, пытающийся удержаться на ногах, я ощущал под ногами сильные вращательные движения земли. Все те немногие статуи, которые не упали со своих пьедесталов, на следующий день оказались повернутыми лицом к стене. Этот первый и самый сильный толчок длился 2 минуты, а за ним так быстро последовали еще 5 или 6 других, что их было почти невозможно отделить один от другого. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мои собратья считают, будто произошел только один единственный толчок, длившийся 6-8 минут. Толчки следовали один за другим, с интервалом в несколько секунд, и сливались с оглушительным грохотом рушившихся домов, криками людей, с ревом животных, которые доносились из-под обломков зданий. Слышать эти крики было ужасно. Они никогда не изгладятся из памяти. После этого самого страшного толчка до самой полуночи продолжались сотрясения, сначала с интервалом в 10-15 минут, затем 15-20 и потом 20-25 минут. Толчки сопровождались сильным подземным гулом. После полуночи толчки продолжались, но с постепенно ослабевающей силой и с интервалами 30-40 минут. Около 3-4 часов утра поднялся необычайно сильный ветер, и на следующий день за зловещей серо-голубой завесой тумана нельзя было различить даже возвышавшихся напротив гор. Возникшие оползни были еще более грандиозными, чем впоследствии в Чили. Район Ганьсу находился прямо в эпицентральной зоне, тогда как в мае 1960 года эпицентр, к счастью, оказался в открытом море, да и лед при подобных обстоятельствах представляет собой самый опасный тип почвы. В одной местности, получившей название «Долины смерти», 7 гигантских оползней срезали склоны гор и погребли под собой фермы и селения. Один дом, захваченный оползнем, был перенесен на движущейся массе пород и каким-то чудом остался на поверхности. Так он проделал путь более 800 метров по течению лавины, пока 2 других оползня, двигавшиеся с боков, не пересекли ее путь и не заставили изменить направление. Тогда лавина прошла по небольшой боковой долине и почти на целый километр поднялась вверх по ней. В кромешной тьме среди оглушительного грохота мужчина и ребенок в доме, объятые невообразимым ужасом, даже и не подозревали, что случилось, ничего не понимая в том апокалиптическом хаосе, в который они столь внезапно погрузились. На заре перед ними открылась чудовищная картина. Сдвинулись длиной 400 метров, вместе с окаймлявшими ее высокими тополями, переместился вниз на 1500 метров. Остановившись, он почти сохранил свой обычный вид, а высокие деревья продолжали, как и прежде, стоять вдоль дороги. Но в других местах вместо холмов появились озера, а долины превратились в холмы. В этой катастрофе мы обнаруживаем ряд характерных черт чилийского землетрясения 1960 года. Чрезвычайно продолжительный главный толчок, за которым следует много сильных повторных толчков и оползни колоссальных масштабов. На самом деле, оползни в Ганьсу по своим масштабам намного превзошли те, которые 40 лет спустя произошли в андийских кордильерах. Причина такой разницы лежит в характере грунта – лед. В том факте, что район Ганьсу находился прямо в эпицентральной зоне. В то же время еще отчетливее проявились все основные особенности, которые заставили меня приписать землетрясению способность вызывать тектонические надвиги. Массы пород в несколько миллионов кубических метров сместились на расстояние 1500-2000 метров и поднялись даже на горные склоны. для такого движения вверх по склонам на расстояние в километр